После того, как их документы внимательно проверили при въезде, их, наконец, впустили. Саундерс обратил внимание, что Фрагу здесь хорошо знали. Охранники здоровались с ним, не проверяя его документов. Автомобиль въехал на территорию лагеря и резко затормозил у одного из зданий. Со всех сторон уже бежали люди, приветствуя Фрагу. Многие, однако, настороженно смотрели на прибывших с ним гостей. Из дома вышел невысокий лысоватый господин. У него было широкое лицо баварского бюргера, большой лоб, крупный мясистый нос. Саундерс сразу узнал его по фотографиям, хранившимся в досье Интерпола. Это был сам основатель колонии Пауль Шефер. «Здравствуйте, господа!» — внимательно глядя, сказал он. «День добрый, Хуан!» — кивнул он сержанту. «Что привело вас сюда, в христианскую общину?» «Мы английские журналисты», — сказал Ричард на ломаном испанском, «и хотели бы рассказать о вашей колонии нашим читателям. О ней ходит много интересных слухов, но наши подписчики хотят знать правду». «Увы, эти слухи не всегда правдивы», — вздохнул Шефер. «Прошу вас, господа, в нашу скромную обитель». Дронго, кивнув Марко, взял свою сумку правой рукой. Он принуждал себя постоянно помнить о несуществующей левой руке. По документам он был английским журналистом, потерявшим руку, и никак не мог появиться в колонии, имея две здоровые руки. От Саундерса не укрылось и то обстоятельство, что сам Шефер не смотрел их документы. Очевидно, дежурные охранники у ворот лагеря уже предупредили главу Дигнидада о нашем появлении, понял Дронго. Сержант, чувствовавший себя здесь особенно непринужденно, сразу отправился с двумя местными колонистами поужинать и отдохнуть. Саундерс и Леннард были вынуждены принять приглашение Шефера на ужин после осмотра лагеря. Им отвели небольшую комнату в том же доме, около которого остановилась их машина. Забросив свои сумки и достав блокноты, они вышли наружу, готовые следовать за Шефером. «Фотоаппараты нужно оставить», — чуть недовольно сказал Леннарду Шефер. «У нас здесь не принято фотографировать, а вот записывать можете все что угодно». «Хорошо», — кивнул Марк, снимая фотоаппарат и оставляя его в машине. «Вам покажет весь лагерь наш Генрих», — показал Шефер на бледного светловолосого юношу лет 25. «Он вам все расскажет. А потом прошу ко мне на ужин». Сделал он широкий приглашающий жест и уверенной почти армейской походкой зашагал к другим строениям. Генрих оказался неплохим экскурсоводом. Он добросовестно рассказывал об истории лагеря, показывая, как живут в лагере местные колонисты, их столовые, клуб, спальни для мужчин и женщин. Растерявшимся английским журналистам Генрих охотно объяснял, что мужья и жены живут отдельно, а на совместную ночь получают разрешение только у самого Шефера. Парень не видел в этом ничего дурного. Если учесть, что лагерь был основан 26 лет назад, а парню было не более 25, то в этом не было ничего удивительного, подумал Ричард. Бедный Генрих и не видел другой жизни, кроме этой. Обходя лагерь, Саундерс обратил внимание на небольшое строение, стоявшее несколько в стороне от других. Около него постоянно прогуливалось двое-трое мужчин с явно солдатской выправкой. Саундерса смутили их нарочитая выправка, бросающаяся в глаза, и слишком явное желание Генриха обойти это строение стороной. «Если там готовят легионеров, почему они это так демонстрируют?» — не понял Саундерс. По глазам Марка он понял, что тот также думает об этом. «Они словно специально подчеркивают, что там есть что-то очень важное», — подумал Дронго. «Здесь что-то не так». Но ни он, ни Марк Леннард не подозревали, что за время их прогулки по лагерю за ними внимательно следили несколько пар глаз. Среди них был и Вольфганг Губер. «Это он?» — спросил у него Вебер. «Кажется, да, но он загримировался». «Это мы легко проверим», — жестко сказал Вебер, — «и очень быстро». Сантьяго, 30 ноября 1988 года. Дождавшись прихода Гамикавы, миссис Видман заказала обед в номер для своего мужа. Через 15 минут пришедшая официантка смогла убедиться в том, что муж миссис Гоуэрс лежит в постели, отвечая жене из спальни. После ее ухода Моника, выбросив одну порцию обеда, позволила Гамикаве тихо покинуть ее апартаменты. Заперев дверь на ключ, она прошла в ванную комнату, сбрасывая с себя платье. Раздевшись догола, она встала под душ, пытаясь хотя бы на время забыться под горячей водой.